Глава 20. «И зачем ты меня сюда притащил?» — тихо спросила я у Леонида, незаметно одергивая длинное в пол платье из темно-синего бархата с серебряной вышивкой, которое было настолько узким, что при малейшем движении норовило подскочить вверх. «Ничего страшного, это всего лишь дипломатический вечерний прием», нервно оглядываясь на группу каких-то людей, декоративно-официального вида сбоку от нас, прошептал Леонид и торопливо увлек меня дальше. «И что?» — не поняла я. «А то, что на него нужно приходить с супругой». «Ну и пришел бы с супругой», — зашипела я. «Меня зачем притащил?» «Врун. Сказал, что ненадолго в гости, а потом в театр пойдем. Я вырядилась, как для театра». «Ты прекрасно выглядишь, дорогая». Леонид, похожий на пингвина в этом антрацитово-черном фраке, ловко подставил мне локоть, так что пришлось уцепиться за него. «Именно так, как требуется». Я не успела ничего ответить, так как к нам подошел человек в белом фраке, очевидно, из сопровождающих. Он галантно с нами раскланялся, наградил меня дежурным комплиментом, на который я ответила такой же дежурной улыбкой, и увлек в аванзал. Там под аркой из белых и чайных роз, и это в конце октября, тихим фоном играло джаз-трио, стояли кресла и столики с пепельницами. Бесшумно сновали официанты, предлагая легкий аперитив из шипучих, полусухих и сухих вин, белый вермут, крюшеные соки и на закуску маслины, жареный миндаль, миниатюрные корзиночки из слоеного теста с красной икрой и салатиками, карликовые конопушки с какими-то затейливыми кремами, которые пахли так одуряюще, что у меня чуть слюнки не потекли. Я с утра замоталась по работе, потом, пока к Велимиру заскочила за вечерним платьем, которое он взял для меня у какой-то своей коллеги, ни пообедать, ни поужинать не успела. Нас усадили за один из таких столиков, вручили напитки и закуски, и на миг мы с Леонидом остались наедине. «Так зачем ты меня сюда притащил?» Решила все-таки выяснить все я, торопливо прожевав маслинку. «Согласно протоколу», — заявил Леонид, но дальше фантазия ему отказала, и он иссяк, мучительно раздумывая над отмазкой. «А чтобы я не заподозрила...» Припал к бокалу с чем-то пузырящимся. Жаль, что это не кипящая кислота. Врун несчастный. Как раз протокол таких вот встреч я прекрасно знала. По роду своей деятельности в моем времени порой приходилось сопровождать гендира на подобные дип-приемы, потому что его очередная супруга заимела привычку не вылезать из декретов. Так вот, на дипломатические приемы обед, ужин или журфикс, принято приходить с супругой, но не все и не всегда женаты или замужем. Об этом принимающая сторона всегда знает и рассаживает таких одиноких гостей попарно или возле хозяев, если они почетные гости. Это не приветствуется, но и не запрещено. Тем более краем глаза я уловила несколько дамочек разного возраста, которые были без мужского сопровождения. «Не беси меня!» — с обворожительной улыбкой угрожающе сказала я и деликатно откусила от конопушки. «Говори правду, иначе я прямо сейчас встану и уйду домой». «Ты не сделаешь этого!» — элегантно отсалютовал мне бокалом Леонид и подарил улыбку проходящей мимо нас паре пожилых дипломатов негритянской наружности. Я изобразила нечто среднее между улыбкой Джоконды и ухмылкой самки Богомола после первой брачной ночи. Леонид понял, что я не шучу, и слегка побледнел. Я терпеливо ожидала, не забывая наяривать корзиночки с красной икрой. «Через 20 минут будет ужин», — заметил Леонид. Я потянулась к блюду и аккуратно подцепила еще одну маслинку, оставив без комментариев его замечания. «Ну ладно», — вздохнул Леонид, и враз вместо официального чуда-пингвина стал похож на нашкодившего ребенка. Скажу, но только по секрету. Понимаешь, Лида, меня хотят отправить с посольством в Тирану. Это Африка? С географией у меня всегда было не очень. Это Албания, грустно вздохнул Леонид. Народная социалистическая республика Албания. И что здесь такого ужасного? Не поняла я. Я надеялся, что меня включат в посольство в Афины. А в чем разница? От изумления я даже о корзиночке с салатиком забыла. И то за граница. Или ты на Олимп хочешь посмотреть? Так Зевса там давно вроде как уже нету? Не смешно, — покачал головой Леонид и опять обменялся улыбкой с какими-то делегантами, которые как раз продефилировали мимо нас, окинув меня внимательными взглядами. Так что не так с Албанией? Тише ты, — укорил меня Леонид. Я сделала виноватое лицо. Народу в аванзале все прибывало, шум нарастал. Это же практически ссылка! Глаза Леонида стали как у Шрека. Это, по сути, конец дипломатической карьеры, понимаешь? Я понимала, теоретически, но это не помешало мне задать главный вопрос. А какое отношение к Албании имею я? Самое прямое, глядя мне в глаза, заявил Леонид. На Тирану у нас три кандидатуры. Я, Иванов и Родионов. Главным критерием является семейное положение. Иванов женат, у него двое детей. Его не пошлют. Остаемся я и Родионов. Оба холосты. Ну и с чего ты взял, что пошлют тебя, а не Родионова? Он младше меня почти на 10 лет, и у него нет такого опыта, со вздохом пояснил Леонид. И поэтому ты решил притащить меня сюда и показать всем, что у тебя есть невеста? — Да, — сказал Леонид. — А меня поставить в известность ты не планировал? — Я планировал, — горячо зашептал Леонид. — Только чуть позже опасался, что ты не пойдешь. — Позже это когда? — с невинной улыбкой уточнила я. — После свадьбы. — Кто здесь говорит о свадьбе? К нам подошел какой-то представительный толстячок, тоже во фраке. Под руку он буксировал немолодую даму, которая в вечернем платье явно чувствовала себя не очень комфортно. — Познакомьтесь, Андрей Венедиктович, — моментально подскочил Леонид. — Это Лидия, моя невеста. — Вот как? — чуть нахмурился Андрей Венедиктович, но моментально изобразил великую радость. — А мы и не знали о невесте. Вот это новость! «Да вот все так быстро получилось!» — преувеличенно радостно сообщил ему Леонид и повернулся ко мне. «А это Андрей Венедиктович, глава нашего ведомства, и его очаровательная супруга Алевтина Юрьевна. Мы обменялись улыбками и банальными приветствиями». «Ну, Леонид, ну, удивил!» — не мог прийти в себя Андрей Венедиктович. «А как же наши планы?» Леонид деланно печально вздохнул и развел руками. «Ну, ничего-ничего», — по-отечески похлопал его по плечу Андрей Венедиктович. «Свадьба же только планируется. Детей у вас все равно еще нету. И непонятно, когда они там будут. Так что просто подкорректируем слегка планы и ничего менять не будем». Леонид сник. «Почему это детей нету?» — включилась в игру я. «У меня есть дочь, Светочка, ходит уже в первый класс. Сразу после свадьбы Леонид удочерит ее. Девочке ведь нужен отец». И, не давая Андрею Венедиктовичу опомниться, мстительно добавила. «Кроме того, мы планируем взять еще двоих детей из детдома и усыновить сироток». Теперь на меня ошеломленно уставились все, включая Леонида. «Так значит, вы, Лидия, были замужем?» Непонятно чему обрадовался Андрей Венедиктович. «Была», — начала я, но Леонид меня вдруг перебил. «Муж умер у нее», — сказал он каким-то чужим жестким голосом. «Да вы знаете его, Васька Валеев». «Валеев?» — помрачнел Андрей Венедиктович. «Помню его. Толковый парень был. Жаль, что ни одной красивой бабы не пропускал». А так, да, далеко бы мог пойти. От дальнейших всесторонних обсуждений нашей будущей семейной жизни нас спас протокол. Гостей начали провожать и рассаживать за обильно сервированным хрусталем, фарфором и серебром столом в главном зале. Меня усадили напротив Леонида, между каким-то чопорным детком и молодым парнем с усами. Леонид сидел между двух теток совдеповской наружности, которых не спасало ни обилие драгоценностей, ни дорогие наряды. Подали горячее блюдо. Начались тосты и здравицы. И остаток времени я пыталась успеть перекусить между банальными ответами на банальные вопросы, которыми засыпали меня соседи по столу, изображая великосветский этикет. Наконец подали десерты, и через минут 20 я оказалась на свободе. Обед был закончен. Гости переместились в музыкальную комнату, как объявил распорядитель. На самом деле это был огромный зал, где уже сидели взволнованные артисты филармонии, зажав между взапревших коленок арфы и прочие инструменты. Леонид оказался рядом и осторожно увлек меня на балкончик. «Ты была очаровательна», — сообщил он мне благодушно. «И прекрасно справилась. Спасибо тебе, Лида». «Да, я молодец», — не стала скромничать я. «Вот только что мне за это будет? Ты просто прелесть какая меркантильная», — хмыкнул Леонид и добавил. «Неужели ты считаешь, что я думаю только о себе?» Я именно так и считала, поэтому промолчала. «Ох, Элида!» — весело попенял мне Леонид и сказал. «Идем, теперь я тебя кое с кем познакомлю». «Мне опять надо будет изображать твою невесту?» — задала невинный вопрос я сердитым голосом. «Сейчас все сама увидишь», — с таинственным видом сообщил мне Леонид и увлек в музыкальную комнату, где уже вовсю наяривали что-то торжественно-средневековое. Судя по восторженным лицам присутствующих, это было нечто шедевральное. Так как с музыкой меня связывало всего лишь два обстоятельства — бывший супруг Валера Горшков, учитель пения, и знакомый пианист международного уровня Велимир, поэтому я поверила эмоциям знатоков, что исполнение явно великолепное. Тем временем Леонид, ловко лавируя в толпе, вытащил меня в курительную комнату, где небольшими группками курили и тихо переговаривались несколько мужчин и одна пожилая дама. От одной из группок отделился невысокий сухонький человек и направился в наш угол. «Леонид!» — радостно пожал руку он и улыбнулся мне. «А это, я так понимаю, твоя невеста, из-за которой наш сыч сегодня весь вечер рвет и мечет. Знакомься, Лидия. Это Игорь, мой хороший приятель. Игорь, а это Лидия, как ты уже понял, моя невеста». Игорь галантно поцеловал мне руку. Я позволила себе чуть зардеться. Когда с церемонией знакомства было покончено, Леонид сказал: «Игорь, Лиде нужно помочь. В общем, если в двух словах, у нее есть приемная дочь. Сейчас биологическая мать ребенка возвращается в город и собирается отобрать Свету. И, — прищурился Игорь, — все усложняется тем, что мамашка — актрисулька с низкой социальной ответственностью, и у нее серьезные покровители. Я понимаю и сочувствую, — поморщился Игорь, — но чем в этой ситуации могу помочь я? Мамашка сейчас была замужем в Чехословакии, — хитро прищурился Леонид. — Так ты нам поможешь? — Ну, если так, — хмыкнул Игорь, — конечно, помогу. Тем более я тебе должен за то дело в Бенине. — Спасибо, — от души пожал руку ему Леонид. Я тоже искренне присоединилась к благодарностям. Когда мы возвращались обратно в такси, Леонид крепко сжал мою руку и горячо зашептал на ухо так, чтобы водитель не слышал. — Лида, а может, ну его все? Давай вправду поженимся. Я про себя застонала. Вот блин, а ведь так все хорошо шло. Этот месяц у меня был в режиме 2 на 2. Я 2 недели делала дела в Москве, затем возвращалась домой и 2 недели пахала там. Такой график меня настолько вымотал, что я похудела на 8 килограмм, и моя одежда болталась на мне, как на вешалке. Римма Марковна очень этим обстоятельством была недовольна переживала и старалась в эти дни закормить меня до потери пульса. Светка же, как ни в чем не бывало, продолжала учиться и радовать нас своими успехами. И все шло, в принципе, усредненно неплохо, когда однажды бледная Рима Марковна встревоженно сообщила новость. «Ты представляешь, Лида?» Трясущимися руками капала она валерьянку в стакан с водой. 8, 9. Сейчас на рынке я встретила Клавдию Брониславовну. 11, 12. И она мне сказала, что вернулась Ольга. У меня настроение рухнуло вниз. Да, я подготовилась как смогла. Подстраховалась по полной. Леонид подключил свои связи, но как подумаю, что опять предстоит позиционная война, сразу на Луну выть хочется. И она живет сейчас у Горшкова на механизаторов. Рима Марковна нервно хлопнула стакан с валерьянкой и брезгливо поморщилась. Так вот, вчера она говорила Зинке, что скоро заберет Светочку и будет жить с ней в отдельной квартире. «Не будет», — мрачно сказала я. «Лида, а что, если она Свету из школы украдет?» — запричитала Рима Марковна. «За это уголовная статья есть», — попыталась успокоить старушку я. «Лида, но ведь она может прийти в школу и наговорить ей чего угодно. Это же ребенок. Ее красивыми словами или импортной куклой помани, и она побежит. Света не такая. Она умная девочка», придав своему голосу максимальной убедительности, сказала я. Но червячок сомнения в душе шевельнулся. В то, что Ольга будет играть по правилам, я не верила. «Ты знаешь, Лида?» — решительно сказала Рима Марковна и отставила сковородку с недожаренными котлетами. «Пойду-ка я в школу схожу. Надо встретить Свету, а то кто его там знает, как оно?» Рима Марковна отправилась встречать Светку в школу, а я пошла на механизаторов. С Ольгой надо было говорить серьезно. Коммунальная квартира, как обычно, встретила какофонии всевозможных запахов и звуков. Где-то что-то жарилось, кто-то с кем-то ругался, весело орало радио и требовательно Зинкины дети. Я только порадовалась, что не живу здесь. Комфорт я всегда ценила и ценю, особенно сейчас, работая в таком вот бешеном ритме на 2 города. Повинуясь какому-то наитию, я сперва заглянула на кухню. Как раз там все были в сборе. Горшков и Ольга ели за столом какое-то невнятное варево. Зинка хлопотала у плиты, что-то помешивая, а Петров сидел на табуретке у мусорного ведра и чистил картошку. «Нет, Валерка!» — разглагольствовал Петров, ловко очищая кожуру длинной витой полосочкой. «Какой бы я ни был алкаш, но я же не идиот и понимаю, что нормальный человек в здравом уме вот так вот запросто из-за границы обратно возвращаться не станет». «Валера, скажи ему!» — зашипела Ольга. «А то я за себя не отвечаю». «А я бы тоже не вернулась!» — авторитетно заявила Зинка и заработала еще одно рассерженное шипение от Ольги. «Тебя за границей и не ждут!» — сердито выпалила демоническая женщина. «Твое дело детей побольше рожать от работяг на заводе. Зато меня мой работяга холит и лелеет, а не под зад ногой, как твой заграничный принц!» — уязвленно захохотала Зинка. «И поэтому вы всю жизнь в одной комнатушке живете!» Театральным голосом захохотала Ольга. «Мечта жизни!» «Так и ты нынче не во дворцах живешь!» Не осталась в долгу Зинка. «Я здесь не живу!» Оскорбленно зашипела Ольга. «Я по брату соскучилась, вот в гости и приехала». «Ага, а то мы не в курсе, что Элеонора Рудольфовна тебя выперла. Вот ты сразу и соскучилась!» Хихикнула Зинка. «Не на улице же тебе теперь ночевать!» «У меня есть своя отдельная 3-комнатная квартира», — заверещала Ольга. «Это у Светки есть своя 3-комнатная квартира», — флегматично заметил Петров и пульнул очищенную картошку в стоящую на полу поодаль кастрюльку с водой, разбрызгав воду вокруг. «Светка, моя дочь», — заявила демоническая женщина, и будет жить со мной в этой квартире. — Ой, не трынди! — достал из мешка новую картошку Петров. — Ты просрала Светку, просрала ее квартиру, а сейчас просрала и заграничного мужа. Как была бестолочью, так и осталась. А я тебе говорю, что уже завтра Светка будет жить со мной. — Так тебе Лидка и отдаст, — хохотнул Петров. — Да что она мне сможет сделать, твоя Лидка? — заверещала Ольга. Я поняла, что пора вмешаться. — Здравствуйте, товарищи! — официальным голосом громко сказала я. Все обернулись и уставились на меня.